Глава 5. В поисках друга. Ёлочка была в отчаянии. В субботу утром Егор улетел и до сих пор не вернулся, хотя прошло уже много времени. Девочка подолгу стояла возле чердачного окошка, она совсем пала духом. И вдруг вспомнила. «Чарус!» Она засмеялась и громко крикнула. «Чи-чи-чи, прискочи! Чарус, Чарус, Чарус!» В темном углу чердака послышался шорох, и перед елочкой появилась старая знакомая белая мышь. — Здравствуй, елочка! — поздоровалась она. — Что произошло? Где Егор? — Я сама не знаю, где он, — ответила девочка. — Может, ты поможешь моему горю? Когда я стану взрослой, моя волшебная сила разовьется полностью, а пока я еще просто волшебный ребенок и многого не умею. Егор улетел вчера вечером, и она рассказала, как все случилось. «Печальные вести! Разыщи его, Чарус! Ты же все умеешь!» «Увы, елочка, это далеко не так. Мы с тобой одни и можем говорить откровенно. Когда-то, очень давно, среди мышей белых и обыкновенных появилось несколько волшебниц. Они были наделены только одной способностью — исчезать в одном месте и быстро появляться в другом. От этих необыкновенных путешественниц пошли поколения. Вот почему люди иногда удивляются. Только вывели мышей в доме, а они снова появились. Откуда? И ты одна из таких путешественниц? Да, елочка. Ну ладно, что ж теперь горевать? Надо искать Егора. Садись ко мне на спину. Елочка взобралась на белую мышь, и они тронулись в путь. Проскользнув на улицу, Чарус незаметно прокралась мимо людей, сидевших у входа в дом, и вдоль арыка направилась к окраине города. Там зеленели деревья, и елочка, жительница леса, надеялась встретить кого-нибудь из знакомых. Они не знали, кто сумеет указать им, где Егор, и решили спрашивать всех, кто попадется на пути. Первой встретилась гусеница Пяденица. Она висела на паутинке, прикрепленные к ветке тутового дерева, и как заправский акробат выделывала отчаянные цирковые номера над землей. «Здравствуй, Пяденица!» — сказала Чарус с уважением, глядя на нее. Пяденица чуть кивнула головой, изогнулась вопросительным знаком, затем свернулась бубликом, выпрямилась, но не ответила. «Что же ты молчишь, когда с тобой здороваются?» — обиделась Чарус. «Это невежливо». «Я занимаюсь гимнастикой», — пискнула гусеница. — И не хочу нарушать дыхание. За месяц я съедаю пищу в 6000 раз больше своего веса, и мне нужно сохранить гибкость. — Ешь себе на здоровье сколько хочешь, — сказала елочка. — Только скажи, видела ли ты, куда пролетел вертолет? — И слышала, и видела. — А в каком направлении? — спросила Чарус. — Не запомнила. Я же всегда верчусь. «Ну, попробуй вспомнить». «Это можно. Один раз он полетел вот туда, два раза направо, три раза назад и четыре раза налево. Точнее сказать не могу». «Ну что ж», — задумчиво произнесла Чарус, — «для начала и это хорошо. Я бываю на кораблях и кое-что смыслю в морском деле. У моряков есть 8 основных румбов, то есть курсов: север, восток, юг, запад и промежуточные. Чтобы наверняка найти Егора, будем придерживаться этих направлений и мы». «Хорошо», — согласилась елочка. «Начнем хоть с юга. Как раз в этом направлении есть дорожка». Скоро им повстречался навозный жук, кативший задними лапами ком навоза. «О, это собеседник веселый», — приободрилась Чарльз. «Здравствуй, Копр!» — Здравствуй, коль не шутишь, — ответил Копр и, отряхнувшись, сел отдохнуть. — Далеко ли путь держите? — Ищем Егора, маленького летчика. Не видел ли ты его вертолет? Копр прошептал про себя новое имя, долго думал, приставив лапку к черному лбу, и, наконец, ответил. — Нет, не видел. Вон за тем кустом работает Форус, жук-могильщик. Спроси у него. — Ничего не знаю, — угрюмо ответил Форус на вопрос о Егоре, расправил блестящие крылья и с жужжанием улетел. «Что же нам делать?» — спросила елочка. «Поехали теперь на юго-запад, по ходу часовой стрелки, то есть вправо, как поступают моряки. Так, а вот и ящерица Лакерта. Она всегда присматривается и прислушивается ко всему и может знать». «Увы, — вздохнула Лакерта. — Я ничего не знаю. Ступайте вон к той горе. Там живет лиса Вульпикула. Она такая умная, что, наверное, поможет вам. — Ага, это значит на западе. По пути, — обрадовалась Чарус, поблагодарила Лакерту и помчалась к горе. Лисью нору они отыскали по отвратительному запаху. Из нее выглянула хитрая острая мордочка. Увидев Чарус и елочку, лиса невольно облизнулась. Глаза ее заблестели. «Не устали ли вы, дорогие гости?» Сладким голосом пропела она, выползая наружу. «Я очень гостеприимная и с удовольствием уступлю вам свое жилище. Я недавно закончила ремонт квартиры, натаскала мягкой подстилки. Заходите!» «Чтобы ты нас съела?» — насмешливо спросила Чарус. «Ой, какие вы страшные слова говорите!» — с притворным ужасом вскричала Вульпикула. «Я кроме мух теперь ничего не ем, да и то двух штучек мне хватает на весь день». «Ха-ха-ха!» — засмеялась Чарус. «Ты только послушай, елочка, что она такое говорит!» «Мы не будем заходить к вам», — отозвалась елочка. «Не знаете ли вы, где находится сейчас маленький Егор?» «Егор?» — взвизгнула Вульпикула. «Как же, знаю, знаю! Проходите в гостиную, я тотчас же объясню вам». «Не верьте ей, она вас съест!» — раздался из норы приглушенный крик попавшего в плен кролика. Белая мышь отпрянула и помчалась прочь от жилища разбойницы. Елочка крепче обхватила Чару с ногами, а обеими руками держалась за шею, чтобы не упасть. Только добежав до небольшого леса, видневшегося на северо-западе, Чарус перевела дух. Над их головами пролетел воробей и, чирикнув, сел на ближайшее дерево. «Эй, пассер, не видел ли ты вертолет летчика Егора?» — крикнула Чарус. Пассер был образованной птицей. Он увлекался поэзией, сочинял недурные стихи, но славился удивительной рассеянностью. Лишь после того, как Чарус и елочка хором повторили свой вопрос, пассер заметил их, промыл горлышко росинкой из ближайшего листа и ответил звучными стихами. «Пир, пир, пир, облетел я целый мир, чик-чирик, чур, чур, видел множество фигур, но Егора не видал, а Егоре не слыхал, я сижу на дереве». Пассер запнулся, мечтательно закрыл глаза и, щелкая клювиком, принялся подбирать трудную рифму к слову «дереве». «О-ха-ха-ха! О-хи-хи-хи!» — затрещала сорока, прячась в ветвях. «Вам придется ожидать неделю, пока он продолжит». «А, Пика!» — приветливо кивнула Чарус. «Может, ты нам скажешь, куда улетел Егор?» «Так-так-так-так, конечно, безусловно, непременно!» — затрещала сорока Пика. «Видите, я делаю себе несколько гнезд. И в одном буду жить, а другие ложные. Да-да-да, только это под большим секретом. Ник-никому, ник-ник-никому, ни слова!» — трещала она на весь лес. «Но где Егор?» — прервала ее елочка. «Все скажу, все скажу!» — запрыгала Пика с ветки на ветку. «Вы слышали? Дятел женится на синице, но у нее нет ничего, кроме красивого платья. Это известно всем, это знают все. Я думаю, что лучше сороки нет птицы на свете. Я бы не прочь стать женой, но никогда не сознаюсь первая. Пусть дятел сделает мне предложение, и я немедленно соглашусь». «Да где Егор?» — рассердилась Чарус. «Кто? Егор? Таких женихов у меня нет. Ищите сами, ищите сами». «Пошли!» — опечалилась Чарус. «От этой пустышки никому нет пользы». На северной окраине леса елочка увидела дрозда Турдуса, вьющего себе гнездо. Оно было такое неряшливое и некрасивое, что елочка невольно усмехнулась. «Смотри, Чарус, какая безобразная корзина!» Турдус услышал и обиделся. «Я забочусь только о том, чтобы стать умным, — возразил он, — я философ. Мне все равно, в каких условиях я буду жить, лишь бы я был умнее всех птиц. Я живу тогда, когда думаю, а думать можно где угодно, даже и в этой, как ты ее называешь, корзине. Было бы чем думать, так-то!» И он постучал концом правого крыла по своему лбу. Елочка досадливо отмахнулась, и Чарус побежала дальше. Она перескакивала через камни, взбиралась на холмы и снова сбегала в долины, не обращая внимания на усталость, думая только о том, где найти Егора. На северо-востоке Чарус увидела белого скорпиона, гревшегося на солнце, и направилась к нему. — Нет, — покачал головой скорпион, — здесь не пролетал ни один вертолет. Я отвечаю за свои слова. Вот что, друзья, послушайте моего совета и следуйте на восток. Там живут муравьи, которые знают все на свете, и дорога приятная, кругом песок и солнце. Правда, далеко, но это преодолимо для вас. К полудню они остановились у края жаркой пустыни. Раскаленный песок сжег ноги. Было душно, словно в кочегарке старинного парохода. Лужайки с сочной травой, кустарники и деревья, дарившие тень, остались позади. Ни одно живое существо не рисковало появиться в пустыне. Даже коренные жители прятались сейчас в норах. Вокруг тишина, нарушаемая только шуршанием песка и прерывистым дыханием Чарус. Белой мыши досталось сегодня. Друзья устроили привал. «У меня не хватит силы для перехода через пустыню», — призналась Чарус. «Я пойду рядом с тобой», — сказала Елочка, — «и тебе будет легче». Чарус посмотрела на ее забинтованную ногу, с сомнением покачала головой. «В пустыне может заболеть здоровая нога, но чтобы больная стала здоровой, такого не бывает». «Не понимаю, зачем придумали пустыни?» — вздохнула Елочка.